Но я не грабил его, я просто поднял с земли то, что он уронил. Даже если это и так, то ты все равно виновен, потому что тогда это воровство, парировал дознаватель. Я ничего у него не украл, я просто поднял мешочек и даже не знал, что внутри. И у меня просто не было времени, чтобы вернуть находку хозяину, меня задержали стражники. Дознаватель пожал плечами. Если ты не виновен, ты мог бы просто открыть нам дверь, но ты попытался бежать, и это тоже играет не в твою пользу. Я испугался, я не был уверен, что это стража, я думал, это грабители. Тимур засмеялся. Так говорят почти все, кто сюда попадает, но только опять же, сейчас это не имеет значения, потому что Шибур уже подтвердил, это ты ограбил его, отнял мешочек с кристаллами, предназначенными для раздачи на праздник от совета Лоранты отличившимся слугам. Он лжет. Вздернул я голову. Дознаватель внезапно вздохнул. Я думал, что ты умнее, Краум из Риви. Но я все же дам тебе еще один шанс. Признайся, что ты ограбил Шибура и что забрал у него эти кристаллы. Просто признайся, и все. Поверь, это будет, действительно, лучше. Для кого? Что для кого? Для кого лучше? Для всех. Но, в первую очередь, для тебя. Мы мерились взглядами секунд 10, а затем я мотнул головой и упрямо проговорил. Я никого не грабил и убивал, защищаясь, а не нападая, и тут же добавил. Я требую суда жриц, жриц совета Лоранты. Я знаю, что при таких обвинениях имею на это право. Тимур дернул щекой и одним резким движением сгреб со стола вещдоки. Ты хочешь суда совета, ты получишь его. Но только, прости, вердикт тебе не понравится. Больше допросов не было. На суд меня повели через сутки. Ничего не скажешь, оперативно. Хотя поначалу не верилось. Думал, продолжат ломать, но только другими способами. А тут, бац, и готово. Не ожидал. Плюс им за это в карму и лайк на аккаунт. Пока ожидал, что решат по суду, размышлял над словами Тиура. Пытался понять, зачем он так добивался признания именно в грабеже, а не, к примеру, в том, что убийство гвардейцев я совершил умышленно и по корыстным мотивам. Ведь по любому закону умышленное убийство – преступление намного более тяжкое, чем просто грабеж. Неужели все дело только в кристаллах, или, быть может, проблема в том, что я просто не в курсе, кто их настоящий владелец, в ту версию, что скормил мне Тиур, что, мол, их собирались раздать отличившимся слугам, я ни на йоту не верил. На кой хрен им, скажите, магические кристаллы, слуг, пусть даже дворцовых, наградили бы просто деньгами, ну, или медальку какую-нибудь на шею повесили, типа, за труд, за верность и за служение сюзерену. Ситуация абсолютно стандартная для всякого мира и времени, а настоящий владелец кристаллов шифруется из-за того, что кому-то из здешних чиновников захотелось улучшить свое положение через придуманный заговор и его последующее раскрытие. Предположение, в общем и целом, рабочие, возле власти, особенно высшей, всегда плетутся интриги и составляются заговоры. Но это, ребята, давайте уже без меня. От той авантюры, что предложил мне Шибур, я, хвала небесам, отказался. А то, что не сообщил об этом Тиуру, тут вообще винить меня ни в чем, поскольку не было этого разговора. Не было, да и быть не могло. Тем более, что и сам толстячок никогда в этом не признается. Недаром ведь он, гаденыш, обвинил меня в грабеже, не особенно заморачиваясь по поводу происхождения ценностей. Уверен подлец, что его покровитель его прикроет, а всех собак можно тупо повесить на никому неизвестного чужестранца. Логично, логично, и даже более чем, особенно, если предположить, что дознаватель Тиур работает на того же патрона, что и костелянский помощник. Вот потому-то, наверное, он так и настаивал, чтобы я взял на себя не имевший места грабеж. Грозил, намекал, уговаривал. Решил, вероятно, что после убитых гвардейцев признаться в такой ерунде никому уже не повредит. Да только не на того напал. Не буду я ни на дознании, ни на суде признаваться в том, что не совершал. А те намеки, что, мол, решение по моему делу уже имеется, пускай оставит себе. Поскольку нету у вас методов против Кости Сапрыкина один, одни только косвенные улики и подозрения. А подозрения, как известно, к делу не пришьешь. Хоть как с ними изгаляйся, а не пришьешь, и точка. Ну, если, конечно, сам на суде не подставишься и какую-нибудь ерунду по дурости не сморозишь. Один фраза из КФ «Место встречи изменить нельзя». Глава 8. Тюрьма Витограда, как выяснилось, находилась поблизости от дворца королевы. Всего два квартала к югу и главную площадь столицы еще пересечь. Соседство, возможно, не самое лучшее, но, с другой стороны, довольно удобное. Всякого бунтовщика-заговорщика можно по-быстрому упаковать и столь же быстро помиловать, если потребуется. И, типа, спрятаться от народного гнева, если очередной бунтовщик окажется столь удачливым, что ворвется в святая святых, и прежним властителям придется срочно бежать из дворца в более безопасное и надежно укрепленное место. А в любом крупном городе какое другое здание, кроме тюрьмы, обладает такими же крепкими стенами, устойчивой системой охраны и ограниченным доступом на территорию? Да почти никакое. Даже дворцы королей этим похвастаться не способны, хотя бы по той причине, что постоянно жить в укрепленной крепости со временем надоедает, и тогда рвы засыпаются, ворота с решетками демонтируются, сторожевые башенки или сносятся, или превращаются в цветники и обсерватории, а в толстых каменных стенах прорубаются широкие проемы для окон, чтобы владельцы феодальной недвижимости никогда больше не испытывали недостатка в солнечном свете и воздухе. То, что здешний дворец тоже из переделанных замков, я понял, когда меня вели через площадь. Клумбы, фонтаны, ровно подстриженные кусты, кипарисы и туи, лепнина, стрельчатые высокие окна, виньетки, русты, колонны и портики. И за всем этим проступающая сквозь архитектурную мишуру мощь древних стен, массивная угловатость, нарочитая грубость камней, скрывающихся под гипсовыми финтифлюшками. Совет жриц Лоранты, он же Верховный суд королевства, заседал в тронном зале. Зал располагался на втором этаже, окна выходили во внутренний дворик. От парадного входа мы добирались до него по анфиладам и лестницам минут 10, не меньше. Внутреннее убранство дворцовых комнат, как и одежда жителей королевства, изобиловало зеленым. Бархат обоев, атлас драпировок, мрамор полов, обивка диванов и кресел помимо привычной зелени разбавлялись оттенками синего, красного и золотого, что придавало дворцу колорит океанского побережья с пылающей на горизонте зарей и буйных тропических джунглей, сползающих по песку прямо в волны. Красоту и изящество обстановки я отмечал машинально, не вдаваясь в детали. Видимо, атмосфера дворца заставляла проделывать это сама по себе, навевая нужные мысли у всякого, кто здесь появлялся. Случайно, по необходимости или по принуждению, не играло никакой роли. Любой оказавшийся во дворце, как я понимаю, по задумке местных дизайнеров, должен был ощущать душевный подъем, эмоционально наведенную веру, что живущие здесь просто не могут быть злыми и бессердечными, что совет жриц Лоранты не ошибается, их суд беспристрастен, а вердикты законны и справедливы. Заседание по моему делу меня оставили дожидаться в небольшой комнатке для обвиняемых, примыкающей к тронному залу, под охраной четверых стражников. Таких комнат, как стало понятно из их разговоров, здесь было штук 5 или 6, вероятно, из-за того, что суд высших жриц мог рассматривать сразу несколько дел, и собирать совет только из-за одного чужестранца никто, конечно, не стал бы. Ждать мне пришлось около получаса. Затем дверь отворилась, и заглянувший в комнату дознаватель Тиур приказал: «Заводите». Тронный зал оказался под стать другим помещением дворцового комплекса, только выглядел пофаснее и богаче. Гобелены на стенах, огромные золоченые люстры с артефактами вместо свечей, каменный пол, выложенный, словно шахматная доска, черными и белыми плитами, дорожка из полупрозрачного сине-зеленого минерала, ведущая от дверей к возвышению с троном. По обе стороны этого своеобразного коридора стояли 8 высоких кресел. 4 расположенных справа имели обивки синего, голубого, зеленого и фиолетового цветов. Стоящие слева – желтого, красного, оранжевого и черного. Последнее находилось к трону ближе других. Сам трон представлял собой нечто похожее на переплетение ветвей и стволов какого-то неизвестного дерева, с мягкими подлокотниками, сиденьем и спинкой, будто покрытыми то ли лебяжьим пухом, то ли белым овечьим руном тонкой выделки. В креслах сидели жрицы. Все, как и та, что встречала нас на границе, были одеты в одинаковую оливковую одежду, только не в плащи с капюшонами, как таможенница, а в длинные балахоны, спускающиеся до самого пола, как у монахинь. Волосы жрицам прикрывали сиреневые тюрбаны-платки, а вот маски из ткани, закрывающие нижнюю часть лица, были у всех разные, строго под цвет обивки у кресел. Слева – синяя, голубая, зеленая, фиолетовая. Справа – желтая, красная, оранжевая и черная. Восседающая на троне королева Ирсая несла на лице белую маску, как семь цветов радуги, и два варианта соединения мелькнуло в сознании. Белый, если собрать их вместе, черный, если изъять их. Пресветлая королева, высшие. По очереди поклонился властительнице Лоранта и жрицам, нарисовавшийся рядом Тиур. Этот человек, махнул он рукой в мою сторону, как он сам утверждает, Краум из Риви, путешественник с восточного континента, обвиняется. Первое, в убийстве десятника гвардии Нарзея и двух королевских гвардейцев Влара и Хабиша. Второе, в грабеже хорошо известного вам помощника дворцового Костеляна Шибура. Убийство бойцов королевской гвардии, преступление против трона. Казнить негодяя, бросила черная жрица. Не торопись, Дамира, вскинула руку Ирсая. Обвинение должно быть доказано. Тиур, обратилась она к дознавателю. Тот вновь поклонился и преподнес ей свернутый в трубочку свиток. Здесь все, что мы выяснили по этому делу. Хозяйка дворца развернула свиток и, внимательно прочитав, передала его сидящей по правую руку Дамире. Как объяснял мне Гурсан, эта жрица являлась вторым человеком в структуре власти Лоранты. Должность распорядительницы двора и ранг верховной жрицы совета давали ей массу возможностей, чтобы влиять на политику королевства, как внутреннюю, так и внешнюю. В совете она имела два голоса, королева, правда, имела шесть, но, поскольку она не всегда участвовала в заседаниях, то когда жриц оставалось восемь, мнение Дамиры при равенстве сил становилось решающим. «Это ничего не меняет», — мотнула головой черная, вернув свиток Тиуру. «Убийство остается убийством, вне зависимости от того, кем были убитые, а то, что убийца чужой, лишь отягчает его вину. Ты знаешь, Ирсая, как в королевстве относится к твоему указу об отношении к чужестранцам. Намекаешь, что я была не права». В голосе королевы явно лязгнул металл. «Я этого не говорила», — подняла руки верховная. Решение проходило через совет. Совет проголосовал за указ, и решение стало общим. «Но ты тогда была против», — с нажимом произнесла королева. «Все верно, была», — кивнула Дамира. «Но поскольку решение было принято, мы отвечаем за него всем советом». «То есть сейчас ты не против?» — уточнила Ирсая. «Не против, моя королева», — Дамира приподнялась из кресла и коротко поклонилась. «Но, к сожалению, многие из народа наше решение не поддерживают. Поэтому когда преступление совершает чужестранец, мы не имеем права быть мягкими. Мы не должны трактовать сомнения в его пользу. Сомнений быть не должно. Если виновен, казнь. Если не виноват, люди Лоранты обязаны видеть. Мы сделали все возможное. Закон и справедливость в совете идут рука об руку». Глаза королевы полыхнули изумрудным огнем, но спорить с верховной она не стала. Просто повернулась ко мне и ровно проговорила. «Я полагаю, нам стоит выслушать обвиняемого. Рассказывай, Краум из Риви». Голос ее звучал глухо, будто бы искажаясь какими-то специальными артефактами, и в это мгновение мне вдруг захотелось сорвать с нее дурацкую маску, а следом бесформенный балахон, чтобы проверить, действительно ли лорантийские жрицы настолько прекрасны, как о них говорят. «Я лишь защищался, Ваше Величество, я всего только защищался. Мой рассказ длился минуты четыре. Вопросов мне не задавали, просто слушали и магию применить не пытались. Я говорил негромко, но четко, со всеми подробностями. Правда, о том, что в проулок, где на меня напали, позднее вбежал Шибур, решил не упоминать. Ведь это случилось потом, после инцидента, и значит, к текущему делу не относилось. Все было именно так, как я рассказал, пресветлая госпожа. Закончил я свое выступление и, тряхнув кандалами, обвел взглядом членов совета. Это легко проверяется. Вы можете сделать это в любую секунду. Проверяется, что ты имеешь в виду? Поинтересовалась жрица с желтой повязкой. Ну вы же маги, пожал я плечами. Значит, можете применить заклинание правды. В Риви, где я жил раньше, его использовали регулярно. От кресел раздались смешки. Услышав мое предложение, жрицы зашевелились и начали переглядываться. «Ты глуп, чужеземец, и совершенно не знаешь наших традиций», презрительно фыркнула вторая в Лоранте. «Мы никогда не используем магию для суда и дознания». «Почему?» Пришла моя очередь удивляться. «Потому что с помощью магии можно внушить человеку все, что угодно», пояснила снисходительно королева. «Не навсегда, конечно, но для вынесения неправильного приговора этого более чем достаточно. Поэтому мы и не применяем здесь ни заклинаний, ни артефактов. Суд должен быть беспристрастным и опираться на доказательства, полученные без применения магии. Не знал этого, Ваше Величество, наклонил я голову. Прошу простить, если из-за незнания обидел совет таким предложением. Пустое, отмахнулась Ирсая, и мне еще сильнее захотелось снять с нее маску. И кстати, именно это заставляет поверить, что ты не солгал. Тиур, опять обратилась она к дознавателю. Перескажи, что написано в докладной по этому делу. Пусть господин чужеземец тоже послушает. Повинуюсь, пресветлая, Тиур шаркнул ножкой и начал рассказывать. Убитые Нарзай, Влар и Хабиш уже давно находились под подозрением в участии в банде, которая больше года убивала и грабила жителей Витограда. Задерживать и допрашивать их без веских причин мы, к сожалению, не могли. Все трое служили в гвардии, а десятник Нарзай имел высокопоставленных покровителей. В частности, своего двоюродного дядю Ларуша, начальника королевской тюрьмы. Так что когда мы получили информацию о смерти этих троих, это стало отличным предлогом, чтобы произвести обыски в их домах. Всегда знала, что наша сыскная стража, дай только повод, никогда не побрезгует ворваться в чей-нибудь дом и учинить там бедлам, процедила сквозь зубы Верховная. Хватит, Дамира, осадила ее властительница Лоранты. Ларуш был твоим протеже, и я гарантирую, у совета еще возникнут вопросы по этому поводу. Продолжайте, Тиур, мы вас внимательно слушаем. Спасибо, Пресветлая. Итак, у нас появился повод для обыска в домах убитых Нарзая, Влара и Хабиша. Мы оказались правы. Они, действительно, были грабителями. В их домах обнаружилась масса вещей, принадлежащих ограбленным и убитым жителям Витограда. Помимо этого, несколько выживших жертв грабежей, узнав, что эти трое мертвы, изменили прежние показания и опознали в этой троице тех, кто их грабил. Как заявили сами потерпевшие, раньше они просто боялись. Нарзай и его подчиненные угрожали им и их семьям. Из всего сказанного мы сделали вывод, что господин Краум не лжет. Нарзай, Влар и Хабиш, на самом деле, хотели ограбить его, а он только защищался. Так защищался, что смог совладать с троими. Хмыкнула Черная. Господин Краум оказался отличным бойцом, объяснил Тиур. Плюс элемент внезапности. Грабители просто не ожидали от него такой прыти. То есть, получается, продолжила королева, господин Краум, в определенном смысле, оказал нам услугу. Именно так, Пресветлая, кивнул дознаватель. Его действия помогли нам закончить дело о банде неуловимых грабителей. Ну, что же, теперь мне все ясно, сестры. Обвела она взглядом совет. Я предлагаю голосовать. Кто за то, чтобы признать чужестранца Краума из Ривии виновным в умышленном убийстве трех королевских гвардейцев? Руки подняли три жрицы. Желтая, Красная и Дамира. Кто за то, чтобы считать его действия необходимой самообороной и освободить от ответственности? На этот раз руки подняли шестеро, включая саму королеву. Голосование завершено. Подавляющим большинством голосов совета Лоранты чужестранец Краум из Ривии признан невиновным по делу о смерти гвардейцев Нарзая, Влара и Хабиша. Благодарю совет жрицы Пресветлую Королеву за это решение, отвесил я глубокий поклон сначала Ирсее, а затем остальным членам совета. Когда я вернусь на свой континент, обязательно расскажу об этом суде своим земля. Ты слишком торопишься, Краум из Ривии, остановила меня королева. Суд над тобой еще не окончен. Дознаватель Тиур, будьте любезны, огласите детали второго обвинения, предъявленного этому чужестранцу. Холод в ее голосе чувствовался столь явственно, что я невольно поежился. Кандалы на руках предсказуемо лязгнули, стоящие по бокам стражники на всякий пожарный потянули к себе пристегнутые к наручам цепи. Хотя, если честно, ни на кого я бросаться не собирался. Да и вообще, ждал, что в конце концов меня все-таки освободят. Раз уж по первому эпизоду оправдали вчистую, то по второму, как говорится, сам Бог велел. Не очень только понятно, почему настроение у королевы так резко переменилось. Ведь не любовник же ей этот толстый шибурый не родственник. Зачем ей по его поводу переживать-то? Второе рассматриваемое дело, начал Тиур, касается обвинения подсудимого Краума помощником королевского костеляна Шибуром. В первичном допросе Шибур заявил, что указанный Краум из Ривии, угрожая убийством, отобрал у него вот это. В его руке появился знакомый мешочек. Дознаватель шагнул вперед и высыпал содержимое на установленный перед троном столик. Кристаллы Сабри, протянула Дамира. Кристаллы Сабри, подтвердил Тиур. Что ты на это скажешь, Краум из Ривии? Устремила на меня взгляд Ирсая. Скажу, что Шибур солгал, пожал я плечами. Я уже говорил на дознании, что подобрал их на улице. Тот, кого звали Шибур, уронил их, когда убегал. Я собирался вернуть их хозяину, но не успел. Меня задержали стражники. Королева молчала. Она разглядывала меня, будто какого-то зверя, случайно забредшего в королевский дворец. Все остальные тоже молчали, и даже Дамира не торопилась высказываться по поводу моих объяснений. «Я дам тебе еще один шанс, чужеземец», — проговорила наконец королева. «Признайся, что ты ограбил Шибура, что ты украл у него эти 10 кристаллов». Я смотрел на нее, она на меня. У нее были потрясающего цвета глаза, ярко-зеленые, сверкающие, как два больших изумруда, такие же, как у Элмы. Почти такие же, как у Рей после Сижиша. Нет, я покачал головой. Я не грабил Шибура. Я не отнимал у него эти кристаллы. Уверен, уверен. Жаль, вздохнула Ирсая. Тиур, объясни ему. Повтори ему то, что сказал нам перед судом. Дознаватель снова шагнул вперед, прокашлялся и принялся говорить. Когда мы производили обыск в доме Нарзея, мы обнаружили несколько писем и долговых расписок, изобличающих его уже не как простого грабителя, а как заговорщика, предумышляющего против законной власти. Часть долговых расписок была подписана помощником королевского костеляна Шибуром. Мы решили установить наблюдение за Шибуром. Из результатов слежки стало понятно, что Шибур уже знает о смерти десятника, обыске и потому сильно нервничает. Вечером он отправился в таверну гостиницы «Кот и конь», пробыл там около 10 минут и ушел, но при этом явно оставил какое-то послание сидящему там чужестранцу. Ему ткнул в меня пальцем Тиур, известному нам под именем Краум из Риви. «Ты это подтверждаешь?» — взглянула на меня королева. Я ничего не ответил, просто пожал плечами. «Продолжай», — приказала она дознавателю. «Да, моя королева», — назвавшийся Краумом вышел на улицу вслед за Шибуром. Мы проследили за ними обоими. Они встретились через два квартала под деревом. Потом зашли в подворотню. Минут через 10 оттуда выскочил помощник Костеляна. Он был возбужден. Затем вышел Краум. Он отправился обратно в гостиницу. Я принял решение задержать их. Краума задержали в гостинице. Он пытался бежать. Шибура задержали в его собственном доме. Он тоже, судя по сборам, собирался бежать. Я показал Шибуру изъятые у Краума кристаллы Сабри. Шибур заявил, что Краум ограбил его. В доме Шибура мы отыскали неоспоримые доказательства его причастности к заговору против короны. После этого Шибур признался, что мешочек с кристаллами он передал Крауму как задаток за его деятельную помощь в планируемом государственном перевороте. «Он солгал!» — крикнул я, вскинув голову. «Я не брал у Шибура кристаллы Сабри. Он выронил их, когда убегал. И еще», — невозмутимо продолжил Тиур. «При обыске мы изъяли у Краума это. Он положил на столик отобранные у меня рунные артефакты. Я правильно понимаю, что это запрещенные к ввозу артефакты с нездешней магией». Глаза королевы опасливо сузились. «Так точно, пресветлая. Два артефакта с двумя боевыми заклятиями. Призрачное копье и воздушное лезвие. Только они не мальфорские, а из рун. Это показало специальное магосканирование. Это лазутчик Мальфрана. Они нашли способ обойти наши ограничения на таможне», — подала голос молчавшая доселе Дамира. «Его надо казнить». «Не торопись, Верховная», — снова остановила ее Ирсая. «Сначала нам надо послушать, что скажет Шибур». «Он здесь», — повернулась она к дознавателю. «Здесь, ведите». Глава 9. Шибура привели в тронный зал спустя 2 минуты. Помощник Костеляна выглядел плохо. Заплывший глаз, опухшая физиономия, разодранная окровавленная одежда, общая скособоченность, отягощенная такими же, как у меня, кандалами. Надо полагать, допрашивали толстяка весьма и весьма интенсивно и при этом совсем не лечили. Его дотащили почти до трона, а после ничтоже сумнявшись швырнули на каменный пол, под ноги Ирсеи. «Подымайся, червяк, на колени», — рявкнул Тиур. «Тебя пожелала видеть сама Пресветлая». В воздухе свистнул кнут. Один из охранников протянул им Шибура по откляченной заднице. Не сильно, но, судя по взвизгу, болезненно. Мне даже стало немного жаль толстяка. Мразь он, конечно, конкретная, но бить его прямо в зале суда не есть камильфо. Я бы, по крайней мере, этого делать не стал бы. «Не бейте его», — приказала Ирсая. «От битья он честнее не станет». «Слушаюсь, о, великая». Тиур приложил руки к груди и цыкнул на стражника. «Убери кнут, быстро». Поняв, что прямо сейчас его бить не будут, Шибур поднял голову, огляделся и, увидев, кто перед ним, снова бухнулся лбом в пол. «Пресветлая, благословенная, пресветлая королева», — заверещал он так, словно его резали по-живому. «Простите слугу своего, Простите раба своего, служившего вам верой и правдой. Демоны меня соблазнили, злые люди заставили, шантажом и угрозами, болью и смертью. Он попытался подползти к королеве поближе, наверное, чтобы обувь облобызать, но по знаку Тиура его оттащили обратно. «Хватит пищать и плакаться», — брезгливо отдернула ноги властительница Лоранты. «Ты виноват, и твоя вина нам известна. А вот его», — указала она на меня, — «еще нет». Шибур обернулся, его лицо исказилось злобной гримасой. «Это все он, проклятый чужак, наемник», — затряс он пальцем сосиской, тыча им в мою сторону. «Это из-за него я здесь, пресветлая королева, великие жрицы, из-за него, не понимаю». «Говори яснее и четче», — прервала его королева. «Что он такого сделал, что ты стал изменником? Как он заставил тебя стать предателем? Я расскажу, о, пресветлая, я все расскажу», — затараторил толстяк. «Мне сообщили, что в северные ворота вошел чужестранец, с которым я должен встретиться. Я поспешил туда, там в самом деле был этот Краум. Я проследил за ним. Мне сказали, его проверит Нарзай». «Нарзай проверил», — хохотнул дознаватель, но тут же осекся. «Простите, пресветлая, само как-то вырвалось, не страшно. Пусть продолжает», — кивнула Ирсая. «Продолжай», — передал команду Тиур. «Я был просто в ужасе, когда узнал, что чужак прикончил Нарзая с подельниками», — продолжил Шибур. «Я надеялся, тот, кто давал мне приказы, отменит задуманное, но он сказал мне, что так даже лучше, что, мол, чем меньше свидетелей, тем больше шансов, что нас не раскроют. Я тогда понял, что меня тоже, скорее всего, убьют, но не мог отказаться от новых приказов. Не мог, почему?» — вмешалась в допрос Дамира. «Кто командовал тобой и Нарзаим?» «Я не знаю», — пролепетал толстяк. «Что значит не знаю?» — повысила голос Верховная. «Не знаю, кто он такой. Он встречался со мной в одеянии жрицы. Я никогда не видел его лица и волос. Он был мужчиной?» — спросила синяя жрица. «Голос у него был мужской, хотя искаженный, искажающие артефакты». «Понятно», — наклонила голову дама. «Ты не ответил, почему ты не мог отказаться?» — с раздражением в голосе повторила вопрос Дамира. «Простите, Верховная», — Шибур вжал в голову в плечи и испуганно огляделся. «Простите, великие, я виноват, но я сейчас все объясню. Этот человек умел колдовать, он внушал мне чужие мысли, он заставлял меня делать то, что я не хотел. Это была сильная магия, я не мог ей противиться. Ты мог обраться к совету, и тебе помогли бы», — жестко заметила королева. «Я боялся», — горестно выдохнул заговорщик. «Ведь самое первое, что сделал со мной этот маг, он внушил мне украсть из дворца одну ценную вещь, столетний подсвечник из зала приемов. Так это был ты, негодяй. Так вот, значит, кто был вором?» — раздались гневные выкрики слева и справа. «Простите меня, великие, простите, простите, простите», — снова принялся биться о пол Шибур. «Хватит», — хлопнула по подлокотнику королева. «С этим понятно. Ты испугался наказания за воровство, тебя стали шантажировать, и в результате ты превратился в изменника. Что ты еще можешь рассказать про этого неизвестного мага?» «Он использовал неизвестные артефакты», — облизнул губы толстяк. «И заклинания, наверное, тоже. У жриц я таких не встречал». Лазутчик Мальфар вскочила с места Дамира. «Он как-то прокрался в Лоранту и готовил что-то ужасное. Теперь совершенно понятно, откуда здесь этот чужак», — выпростала она в мою сторону руку. «Тот маг был организатором, а этот наемник должен был стать исполнителем. Мага надо найти, а наемника уничтожить, казнить, прилюдно, на площади, чтобы все видели, что бывает с врагами нашей любимой Лоранты». «Успокойся, Дамира», — мотнула плечом хозяйка дворца. «Заговор мы раскрыли, наказать участников не проблема. Проблема, как выяснить все до конца. Ну, и организатора, конечно, найти, это правильно. Продолжай, Шибур, мы тебя слушаем», — повернулась она опять к толстяку. «Рассказывай, что у вас было с Краумом?» «Мне приказали, чтобы я предложил ему поучаствовать в заговоре, о, пресветлая, и он согласился». «Врешь, собака», — не выдержал я, попытавшись шагнуть к нему, но меня удержали охранники. «Вы это видели, взвизгнул Шибур. «Он просто псих. Такому убить, что сплюнуть. Он взял у тебя задаток или не взял?» Глаза королевы превратились в узкие щелочки. «Говори честно, нам надо знать правду». «Взял, о, великая, взял, с жаром проговорил помощник дворцового Костеляна, и потребовал, чтобы после всего ему передали еще кристаллы, еще 10 штук, а кроме того он сказал, что желает попасть на юг, там, где копи, и ему нужен проводник, наверное, хотел ограбить святилище, иначе, мол, он не возьмется за эту работу, а меня убьет, как свидетеля. Я испугался, мне пришлось пообещать ему, что он все получит. Это правда, взглянула на меня королева, отрицать очевидное я не стал, да, мне действительно нужен был проводник, и я в самом деле собирался на юг, но только не грабить святилище, а лишь посмотреть на него, и я не брал у этого негодяя кристаллы, он сам уронил их, когда убегал, сам ты говоришь, он сам уронил, расхохоталась, вмешавшись в допрос, Дамира, да знаешь ли ты, чужеземец, что за те 10 лет, что Шибур служил во дворце, он ни разу ничего не терял, он мог украсть, спрятать, разбить, но чтобы случайно выронить 10 кристаллов Сабри, кого ты пытаешься обмануть, чужеземец, а, может, ты все же ограбил его, продолжила королева, Шибур, изменник, у меня нет к нему веры, но ты еще можешь спасти себя, как, сказать правду, я смотрел на нее секунд 5, а затем медленно наклонил голову, хорошо, я скажу, правду и только правду, что именно произошло между мной и Шибуром, да, он действительно предложил мне участвовать в заговоре против трона, он сказал, чужестранцу попасть на прием к королеве значительно легче, чем местному жителю. Он пообещал мне за это 10 кристаллов Сабри как задаток и 10 потом, плюс разрешение от совета на посещение копии сопровождающего к святилищу. Но я отказался, ваше величество. Я не стал брать задаток и пообещал открутить ему шею, если еще хоть раз увижу его поблизости. После этого Шибур убежал, а потом я поднял мешочек с кристаллами, которые он уронил. Вот, собственно, все. То есть, ты все-таки взял их, эти кристаллы, пробормотала Ирсая, да, взял, но лишь для того, чтобы вернуть их хозяину, ты все-таки взял их, повторила властительница Лоранты, будто не слыша меня и, похоже, с печалью в голосе, 10 кристаллов Сабри, а потом еще столько же, всего только 20 кристаллов за жизнь королевы Лоранты, она внезапно вздохнула, не думала, что убить меня стоит так дешево, убить, вскинул я брови, но мне вовсе не предлагали убить вас, пресветлая королева, а что же тогда тебе предлагали, удивилась Ирсая, похитить, украсть, унести, что унести, не поняла королева, вас, пожал я плечами, сзади испуганно ахнули, властительница Лоранты несколько долгих секунд смотрела на меня округлившимися глазами, а затем резко поднялась с трона, похитить меня сильнейшего мага Лоранты во время аудиенции, ее голос буквально звенел от ярости, а взглядом можно было испепелить средних размеров город, как трактирную девку, напялить антимагические браслеты, а возможно, ошейник, увести из Лоранты в Мальфран, шагнула она с возвышения, сделать рабыней, использовать для плотских утех, каждая новая фраза звучала все громче, все истеричнее, а потом высушить, сжечь на костре из дерева шау, затянуть мою сущность в ваши мерзкие мальфарские пирамидки, кнут, выбросила она руку в сторону одного из охранников, через мгновение кнут лег ей в ладонь, а еще через миг меня обожгло секущим ударом, сволочь, подлец, мразь, она хлестала меня кнутом, словно бешеная, а я, удерживаемый цепями с обеих сторон, не мог даже отвернуться, чтобы сберечь хотя бы глаза, к счастью, по глазам она не попала, а после и кнут не выдержал, расплелся посередине после очередного удара. Королева швырнула его на каменный пол, остервенело выдохнула и обвела разгневанным взглядом следящих за представлением жриц. Кто за то, чтобы признать этого негодяя виновным в заговоре против трона? 8 рук взметнулись в ответе за. Какое наказание мы должны применить к виновному? Смерть, смерть, смерть. Пресветлая королева, вскочила со своего места Дамира. Я слушаю тебя, сестра. Послезавтра у нас назначены игровые бои на ристалище. Я предлагаю, пусть жизнь этого подлеца оборвут лапы священного зверя. Да будет так, верховная. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Следующие 2 суток магии меня не лечили. И вообще, ни заклятий, ни артефактов не применяли, только разного рода примочки и какие-то травки, отвары. Наверное, только чтобы не сдох раньше времени, а то ведь помру перед казнью, неудобно получится, такое зрелище здешнему высшему обществу обломаю, смерть в лапах священного зверя, как выразилась верховная жрица, понятия не имею, что это за зверь за такое и чем он для местных священен, но раз жрицы совета с нескрываемой радостью назначили его орудием казни, значит, зрелище предстоит и вправду эпическое. Лишить их этого зрелища мне может помочь лишь магия, которую против меня никто применить не желает. Обидно, однако. Так, блин, обидно, что прямо спать не могу. Ворочаюсь, лязгаю кандалами, которые после экзекуции во дворце снять с меня не решились. Стискиваю зубы от боли, раны от ударов кнута ноют и дергают совсем не по-детски. Лупила-то меня гражданка Ирсая со всей своей пролетарской, ну, в смысле, аристократической ненавистью. Даже странно, как насмерть еще не забила, ведь женщина в гневе, это действительно страшно. Особенно, если эта женщина, королева. Но, что еще удивительнее, ненависти я к ней ни тогда не испытывал, ни сейчас, когда знаю, что уже завтра меня казнят. Точнее, попытаются. А вот получится или нет, тут, как говорится, посмотрим. Сделаю так, чтобы магию против меня применили, спасусь. Не сделаю, отправлюсь, и вероятнее всего, по частям, в желудок священному зверю, кем бы он ни оказался. А к королеве я, в самом деле, претензий каких-либо не имел. Она ведь и вправду хотела во всем разобраться и не желала, в отличие от той же Дамиры, сразу навесить на меня всех собак. Скорее, наоборот, была ко мне максимально лояльна, конечно, в той степени, какую могла позволить себе в сложившейся ситуации. И даже, наверное, пыталась спасти меня, но опять же по-своему, заменив преступление, в котором меня обвиняли, на менее тяжкое. Зачем ей это понадобилось? Хрен знает. В любом случае, важен лишь результат. А результат, увы, получился плачевный. Я сказал то, что никак не должен был говорить. Правда, узнал об этом потом, когда что-то менять стало слишком поздно. Приговор был вынесен, его поддержали все члены совета. Пока сидел в камере и ждал казни, никто со мной не разговаривал. Тюремщики все делали молча, с абсолютно постными рожами. Мог бы, конечно, их раззадорить, спровоцировать на активные действия, но только смысла не видел. Вот если бы жрица какая-нибудь ко мне заглянула, тогда б я попробовал, вдруг получится. Но жрицы ко мне, как и дознаватели, уже не заглядывали. Готовиться к экзекуции приходилось самостоятельно, и я готовился, по большей части, морально, потому как понятия не имел, что ждет меня на ристалище и как, вообще, это ристалище выглядит. На исполнение приговора меня повезли в закрытой повозке. Еды с утра не давали, и даже последние желания приговоренного, вот, гады, исполнить не предложили. Просто впихнули в тюремный фургон, приковали к уложенному на днище бревну и приказали возничему трогай. Повозка катилась недолго. По доносящимся из-за полога звукам я понял, что сначала мы двигались по заполненным людом улицам, празднования десятилетия восшествия на престол нынешней королевы, видать, уже начались, затем въехали в охраняемую от простого народа зону, а потом в какое-то здание, судя по эху, ангар или склад, длинный и полупустой, выводи. Скомандовали откуда-то сбоку. Через десяток секунд я оказался снаружи. Помещение, в котором остановилась повозка, напоминало огромный подвал, в котором когда-то хранили бочки с вином. Каменные сводчатые потолки, грубая кладка, остатки стеллажей и подпорок – все это освещалось десятками подвешенных возле стен магических светляков. Эх, если бы меня подвели хоть к какому из них. Однако, увы, к светлякам меня подводить не стали, а повели вдоль разобранных стеллажей в дальний конец подвала. То, что это и вправду подвал, стало понятно, когда пол превратился в пандус, и впереди забрезжил солнечный свет, проникающий внутрь через широко раскрытые двери. Вблизи они показались мне словно окном в другой мир, откуда в звенящие кандалами и укутанные во мрак подземелье доносились звуки свирели и лютни, запахи лаванды и базилика, свежесть далекого моря и укрытых снежными шапками гор, тепло июльского дня и прохлада дождливой осени, гомон людской толпы и шорох раскачивающихся под ветром деревьев. Четверо дюжих охранников, не останавливаясь перед ступеньками, протащили меня мимо распахнутых створок и бросили на горячий песок. Я подслеповато прищурился, и неожиданное волшебство кончилось, не начавшись. Мы находились в окруженном решеткой загоне, из которого выйти можно было или назад в подвал, или в другой загон, раз в 30 длиннее и шире. Как в цирке на выступлениях дрессированных тигров и львов, купола в здешнем цирке не наблюдалось. Сооружение больше напоминало античный амфитеатр под открытым небом, с уходящими вверх трибунами, под завязку заполненными вовсю галдящими зрителями. Один в один Колизей, но только размером поменьше, на пару сотен богатеньких буратин, оплативших места на нижних рядах и в укрытых балдахинами ложах, и тысячи на полторы обычного плебса, наблюдающего за представлением с верхних ярусов. Лучшие места, что понятно, в здешнем Колизее были заняты жрицами, а самые лучшие – жрицами из совета. В главной ложе, задрапированной бархатной тканью зеленого цвета с золотыми кистями и вышивкой, восседала властительница Лоранты. Как и в зале суда, ее лицо закрывала белая полумаска. Рука королевы величественно поднялась, а затем опустилась. Звонко ударил гонг. Трибуны разразились громкими криками. О чем они там вопили, я не прислушивался. Сразу же после гонга меня подтащили к выходу на большую арену и принялись расклепывать кандалы. Как только последняя цепь упала на землю, в мою спину уткнулись несколько копий и подтолкнули вперед, к заботливо приоткрытой решетке. Едва я переступил границу между загонами, ее тут же захлопнули, а зрители завопили еще сильнее. Причину их возбуждения я обнаружил, когда огляделся. На противоположном конце арены имелся точно такой же загончик, как тот, из которого меня вытолкали. И там точно так же суетились охранники с копьями. Вот только выталкивали они или, скорее, выгоняли оттуда не человека. Зону ристалища огласил грозный рык. Огромный зверь, метра четыре в длину и до полутора в холке, выпрыгнул на арену. С парочки выступающих из пасти клыков стекала слюна. Лобастая голова поворачивалась то влево, то вправо, длинный хвост нервно бил по песку, взметая его, словно пыль. Зверь был красив. Той красотой, что присуща всякому хищнику семейства кошачьих. Внешне он походил на доисторического саблезубого тигра, вот только шкуру имел непривычную полосатую, а плавно меняющую расцветку в зависимости от того, как на нее падает свет, почти как у хамелеона, когда тот сливается с местностью. На шее у кототигра поблескивал серебристый ошейник, будто не обращая внимания от замершего в дальнем углу человека, он мягко прошелся вдоль ограждающей арену решетки, несколько раз рыкнул на вопящих снаружи зрителей, дважды припал к земле, трижды сжался в комок и как-то совсем незаметно вдруг оказался в шагах в десяти от меня. Один хороший прыжок, и я не успею даже мама сказать. Зверь медленно развернулся. В его желтых глазах отражались желтый песок арены и сотни боев не на жизнь, а на смерть. Глава 10. Мы мерились взглядами лишь пару ударов сердца, но этого, как ни странно, хватило, чтобы понять. Умений, полученных на хуторе Элмы, я не потерял. Не сумевший помочь хозяйке Бузун, но помогший мне отомстить за нее, собаки в больших лесовых, признавшие меня вожаком, смирняшка Байта, на которой мы с Рейной держали путь в Пустоград, любитель черствого хлебушка мышь, ставший мне другом на каторге в драконьем урочище. Собаки, лошади, кошки, мелкие грызуны со всеми я, так или иначе, находил общий язык, понимал их мысли, а с некоторыми мог даже общаться. Но еще никогда у меня не получалось общаться так, как с этим тигрокотом. Этот владел настоящей магией, реальной, а вовсе не той кошачьей, с девятью жизнями и прочей билибердой, про которую пишут в мистических книгах. Священный зверь лорантийцев потому и назывался священным, что хотя он не обладал человеческим разумом, но в реакциях на опасность, умение принимать правильные решения в непростой ситуации, способности маскироваться и предугадывать мысли и действия оппонентов мог дать 100 очков вперед большинству Homo sapiens, а кроме того он мог, как и я, отбивать направленное на него колдовство, но только не по причине иммунности к магическому воздействию, а вследствие идеальной магозащиты. Все это я узнал, благодаря серебристому обручу, надетому на его шею. Типичный антимагический артефакт, по принципу действия похожий на те, что мы с Балием изготавливали в Пустограде, и те, что использовал Пирополус. У последнего, правда, они получались варварские, готовые в любой момент переполниться и взорваться, а мои, от которых потом отказались из-за непредсказуемости и недостаточной безопасности, были явно сырыми и требовали многочисленных испытаний и долгой доводки. Здешний негатор выглядел настоящим произведением искусства и образцом магических технологий. Он не просто поглощал маг-энергию, он свертывал ее в тугую спираль и упаковывал, я подозреваю, во времени. Судя по разговорам знающих, Шимис, Гурсан и тот же, М-мать, Пирополус, на западном континенте, вообще, все было завязано на магии темпорального сжатия, и пирамидки мальфоров, и заклинания жриц, и природная магия священных животных. В отличие от восточного, где в ходу были руны и уже исчезающая драконья волжба, основанная на противостоянии жизни и смерти. Для меня, к счастью, форма используемой маг-энергии значения не имела. Я мог отражать или поглощать любую из них. Ошейник на кататигре излучал ее излишки в пространство. Их было мало, а плотность не превышала того порога, при котором обычные маги могли сотворить из них какое-нибудь колдунство. Собрать их в кубышку смогла бы только Алина. Однако Алины здесь не было, а излишки имелись. Плюс имелся единственный в этом мире иммунный. Нет, преобразовать изрядно разреженные клочки маг-энергии во что-то серьезное я не сумел, но вот отшвырнуть их от зверя и просочиться разумом сквозь защиту негатора у меня таки получилось. «Хочешь избавиться от этой дряни?» — ударил я кататигра мыслью, как шпагой. Уже изготовившийся для прыжка, тот переступил лапами, затем мотнул головой и оскалился. Ответ он передавал не словами, а образами. Лес, ручей, обрывистый берег, лапы шуршат по песку. Сквозь ветви кустов проступают очертания припавшей к воде добычи, не то оленя, не то антилопы. Желудок сводит от голода. Томительное ожидание, когда олень перестанет вскидывать голову и нервно оглядываться. Осторожный шажок, другой. Теперь замереть, слиться с землей и кустами. Еще один короткий шажок. Добыча уже совсем близко. Прыжок. Выпущенные из лап когти уже готовы вонзиться в оленью шкуру. Откуда сверху падает блестящая сеть. Жжется огнем. Больно. Тело не слушается. Горло внезапно сдавливает чем-то тугим и жгучим. Мир вокруг внезапно становится серым. Хочется отодрать охватившую шею удавку. Но лапы отдергиваются обратно. Они словно натыкаются на колючки. И эти колючки жалят, безжалостно, как злобные шершни, живущих на запретных лугах. Убежать, спрятаться, скрыться в высокой траве. Но мерзкий ошейник сжимается так, что нельзя дышать. Я могу снять его. Еда, мясо, удар кнутом, за еду надо драться. Не будешь драться, умрешь. С кем драться? Направляют кнутом, острыми копьями. И снова давит ошейник. Не будешь драться, он просто задушит. Делай вид, что дерешься. Клетка, острые колья, шипы, что-то грохочет и лязгает, шипы придвигаются ближе, все ближе и ближе, от них нельзя увернуться, наказание, боль, злость, боль, кровь, боль, гнев, боль, боль, боль, красная пелена, не будешь драться, умрешь, прыгай, решайся, я сниму эту дрянь, а не сниму, ты просто убьешь меня, рык, рев, ярость, его прыжок был великолепен. Мощное тело взвелось в воздух и через миг ударило меня лапами в грудь. Когти, впрочем, остались в подушечках, так что открытых ран удалось избежать. Но от ушиба при падении на песок это не спасло. Хотя про ушибы я в это мгновение и не думал. Шарил руками, стараясь поймать ошейник. Кататигр рычал, скалился, бил по земле хвостом, подпрыгивал задними лапами и, типа, трепал мою тушку передними, изображая борьбу или даже, наверное, потрошение повергнутого человека. Трибуны неистовствовали. Зрители, как высокопоставленные, так и из простонародья, жаждали крови. Ущербные, мать их за ногу. Вместе, блин, со своим уродским советом и чокнутой королевой. Есть. Пальцы наконец-то коснулись металла, и в этот момент меня словно током пробило. Накопленная в негаторе магия начала медленно растекаться вокруг моей головы. Первым делом, я запустил в себя магическим импульсом «Исцели себя сам». Наверное, лучшим из заклинаний, что было придумано магами этого мира, вне зависимости от континента и способа использования энергии. Лечилка сработала замечательно. Буквально секунда, и раны, как старые, так и новые, затянулись, синяки и ушибы прошли, кости срослись, мышцы налились силой. Сила. Она сейчас требовалась больше всего. Облака халявной энергии втянулись в меня без остатка. Каэр-эр-рак. Серебряный обруч ошейник треснул под пальцами и распался на две половинки. Запертая в них магия рванулась наружу уже не слабенькими ручейками, а ревущим потоком, прорвавшимся наконец сквозь разрушенную плотину и сметающим теперь на своем пути все и вся. Левый обломок рассыпался у меня в ладони серебряной пылью. Все, что я смог из него зачерпнуть, я влил в кататигра, поскольку увидел, до какой степени он изорван ментально. 2 года, что он находился в неволе, его ломали физически и морально, жаждали приручить, превратить в послушную машину убийства тех, на кого укажет хозяин, отнять природную магию, заставить забыть о прошлом и лишить будущего, вырезать из генетической памяти мечту о свободе. Тем более, что по сути этот священный зверь был пока что подростком. 3 года без малого, В таком возрасте даже земные тигры еще не считаются взрослыми, а здешние и подавно. Ведь уметь колдовать и общаться с другими разумными или почти разумными требует немалого опыта, который у всякого существа приходит только со временем. Опыт, а заодно и умение, я попробовал передать ему через заклятие познания и развития, усилив его флюидами горящего за грудиной камня Баэль. Тигр и дракон, они ведь и вправду похожи, оба – вершины своих ветвей эволюции, оба способны обладать настоящим разумом, не уступающим человеческому или даже превосходящим его. Я снял его, теперь ты свободен, малыш, отправил я мысленное послание ошалевшему от случившегося кататигру. Спас себо, дрррук, прорычало в сознании, что он говорит словами не образами. Косматая морда со скаленными клыками склонилась у меня над лицом. Шершавый язык прошелся по физиономии туда и обратно. Дрррук рыкнула снова в мозгу, а после добавила. Бррррат. Зверь снова лизнул меня, затем мотнул головой и отпрыгнул в сторону. Даже без специального зрения я видел, как вокруг его тела растекается тонкая пленка защиты. Судя по ее плотности, она могла запросто выдержать выстрел из арбалета в упор. У меня такой сейчас не было. Зато имелась вторая часть ошейника обруча. Остатки энергии из него можно было потратить на собственную защитную оболочку. Вот только стоило ли, Каэл Летка, Тюрерма, донеслась до меня следующая мысль. Кататигр обвел взглядом окружающую арену решетку, прижал уши к загривку и дернул хвостом. «Мы можем уйти», — сообщил я ему. Малыш обернулся. «Как?» — читалось во взгляде. «Ты позволишь сесть на тебя?» «Да». «Спасибо», запрыгнул я на мохнатую спину, иллюзий не строил, распорядители представления не идиоты, понять, что случилось, им хватит пары секунд, и за пределы ристалища нас, конечно, не выпустят, просто встанут с той стороны решетки и расстреляют из луков и арбалетов, наш единственный шанс, сыграть на опережение, приготовься, малыш, сейчас нас начнут убивать, я вскинул вверх руку с обломком ошейника и крутанул им, словно арканом. Обломок рассыпался в пыль, извлеченная из него маг-энергия материализовалась в десятки призрачных лезвий, разлетевшихся с моих пальцев, как брызги. Секунда, и они попросту срезали окружающие арену решетки. Ходу, рявкнул я в ухо своему обретенному другу. Держись, полетело в ответ, я не направлял его, он знал это место лучше меня, поэтому выбор, куда бежать, оставался за ним, да и, в конце концов, как, вообще, можно управлять кататигром? Ведь он же не лошадь и не верблюд. Удержаться у него на спине, уже достижение. Покруче любого Родеа. От прыжков и метаний, что он совершал, меня мотало из стороны в сторону, словно щепку. Я видел лишь клочья шерсти у себя перед носом и молил всех богов, чтобы пальцы, что в них вцепились, не соскользнули. О том, что мы все же преодолели границу ристалища, грань, отделяющую его от стенки перед трибунами, я понял, когда по нам лупанули копьями и заклятиями. Хвала небесам, магозащита кота и моя иммунность отразили их все подчистую. Правда, защита при этом серьезно ослабла, но секунд 10 у нас, чтобы скрыться, еще оставалось. Главное, чтобы чем-то тяжелым швыряться не начали, и залпами из арбалетов не били. РРХ ударило в мозг, и в то же мгновение меня будто подбросило в воздух вместе с взметнувшимся в длинном прыжке кататигром. Летящая в нас стена мелькнула перед глазами и рухнула вниз. Эррау! Шлепнулся на все лапы малыш перед ведущими вверх каменными ступенями. Если бы в это мгновение у меня в желудке хоть что-нибудь было, оно, 100 пудов, сразу бы оказалось снаружи. На нижней площадке священный зверь не притормозил ни на миг. Коротко рыкнув, он рванулся вперед по ступеням к обтянутой зеленым бархатом ложе, той самой, где находилась сейчас Ирсая. Призрачная защита пылала огнем, в нас шквалом летели со всех сторон камни, стрелы, заклятия. Нескольких воинов, попытавшихся встать у малыша на пути, тот попросту смел своим мощным корпусом, приняв удары мечей и копий на собственный магощит. После этой короткой стычки между нами и королевой Лоранты никого не осталось. Остановить своего кататигра я не сумел бы при всем желании. Слишком уж много накопилось в нем ярости. Слишком сильна была ненависть к тем, кто так долго держал его в клетке и навесил на шею антимагическую удавку. Эррраш! Взвился в воздух малыш, выпустив из подушек на лапах длинные когти. Снова подброшенный вверх, я вдруг увидел перед собой наполненные безотчетным ужасом глаза королевы и ее вскинутые в бесполезном жесте ладони. Сорвавшийся с ее рук клубок зеленого пламени скользнул по кошачьей морде и, отразившись от магозащиты, ударил в меня. Я мог бы просто отбить его, поглотить, трансформировать в щит или, скажем, в какую-нибудь иллюзию, но вместо этого я зачем-то преобразовал это пламя в воздушный кулак и сшиб им владетельницу Лоранты, отшвырнув в сторону от нацелившихся на нее лап священного зверя. «Эмэрэрай!» — рявкнул разочарованно кот, и в тот же миг меня что-то шарахнуло в голову и сбило с кошачьей спины. Сознание возвращалось с трудом, голова нещадно болела, руки и ноги затекли, лицо соднило, спину холодил камень. С трудом разлепив глаза, я сначала узрел лишь какое-то расплывчатое пятно, колышущееся, будто огонь на ветру. Сфокусировав взгляд, понял, что это и вправду огонь, закрепленный на стене факел, единственный источник света в тюремной камере. Очнулся, собака, прошипел кто-то сзади. Кто именно, увидеть не удалось. Руки, ноги и шея были прикованы к каменной плоской плите, расположенной горизонтально, наверное, в метре от пола, словно столешница. «Сходи, позови Верховную», — приказал другой голос, более властный и грубый, и, кажется, женский. Хотя, мимо меня прошмыгнул какой-то горбун, в дальней стене что-то лязгнуло, из открывшегося дверного проема пахнуло сыростью. Дверь снова закрылась, позади прошуршали шаги, в поле моего зрения появился или, скорее, появилось некто в одеянии жрицы, такой же оливковый балахон, как у тех, которые заседали в совете, но маска, закрывающая нижнюю часть лица, и платок-тюрбан были не одноцветными, а пестрыми и достаточно яркими, как у цыганки. Ну, прямо, какой-то мать Нотр-Дам-де-Пари, неожиданно вспыхнула в голове. Горбун уже есть, цыганка тоже имеется, им бы еще церковников коллектив, и могли бы в мюзикле выступать, арию петь про несчастную Эсмеральду и проданную дьяволу душу. «Знаешь, зачем ты здесь?» Наклонившись ко мне, спросила цыганка. Отвечать я не стал. «Много чести. Не хочешь говорить?» «Понимаю», дамочка выпрямилась, отступила на шаг от столешницы, а затем резко ткнула в меня крючковатым пальцем. «Но ты у меня заговоришь. Запоешь так, что самому станет тошно. Я обещаю», она расправила плечи и подбоченилась. «Потому что я высшая, высшая жрица дела, старший экзекутор Лоранты. Совет приговорил тебя к смерти, но я сделаю так, что быстро ты не умрешь, и я начну это делать прямо сегодня, лично, без чьей-либо помощи. Ты можешь этим гордиться, червь. Не каждому приговоренному выпадает такая милость, подохнуть неспешно, от моих личных заклятий и мясницкого топора, разваливаясь по частям, сначала пальцы на левой руке, потом на правой, дальше придет черед кисти, затем стопы, потом я отрублю тебе руки по локоть, после них ноги до самых колен, и все это, заметь, при твоем полном сознании, ты не сможешь его потерять от боли и шока. Я всякий раз буду возвращать тебя из-за грани, как бы ты ни старался уйти туда раньше времени. Она говорила, я слушал, и несмотря на складывающуюся ситуацию, с каждым сказанным словом настроение поднималось все выше. Эта придурочная не знала, что я иммунный. Никто здесь так и не понял, что магия против меня не работает. Что на арене бросаемые в нас заклинания отражались не только священным зверем. Дверь в камеру вновь заскрипела. Сперва внутрь втек горбун, а следом вплыла еще одна жрица. Когда она подошла к столешнице, я смог определить цвет ее маски, черная. Очнулся, взглянула она на Адилу. «Да, госпожа», — поклонилась та. «Желаете допросить?» «Допросить? Зачем?» — пожала Дамира плечами. «Его вина всем известна. Приговор вынесен. Даже два, и оба», она усмехнулась, «смертные. Второй-то за что?» Разлепил я губы. «Это животное еще говорит», делано удивилась Верховная, взглянув на цыганку. «Я полагала, язык ты ему уже вырвала. Пока еще нет, но если Великая пожелает, не сейчас», поморщилась черная, «вырвешь потом, когда будешь готовить его для казни. Как прикажете, госпожа», опять поклонилась Адила. Дамира кивнула и повернулась ко мне. «Хочешь узнать, за какие заслуги тебе вынесли еще один приговор?» «Да», — прохрипел я с усилием. На шею давила металлическая скоба, и говорить, а также дышать было, действительно, трудно. «Ты что, не помнишь?» — шевельнула бровью Верховная. «Нет», — жрицы переглянулись. «Ты осквернил священного зверя», — сообщила цыганка. «А зверь убил королеву?» — продолжила черная. «А что со зверем? Я просто не мог не спросить. Его тоже пришлось уничтожить». Дернула щекой вторая в Лоранте. «И это тоже на твоей совести, мерзкий мальфар». «Я не мальфар», прошептал я чуть слышно, но Дамира меня уже не слушала. «Готовь его к казни», — приказала она экзекуторше. «Если хочешь, можешь пытать его, можешь немножко резать, но только к утру он должен выглядеть абсолютно здоровым. Понятно?»